Господи, я Тебя благодарю, что Ты меня призвал, Господь, что Ты так долготерпелив, Господь мой, я Тебя прошу, дай мне силы служить Тебе, чтобы я жизнь посвятил служению Тебе, Господь мой, и жил по написанному, как сказал Христос, не как я хочу, а как хочешь Ты. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь, благодарю Тебя вместе с Церковью за брата Колю, за то, что он стал детем Твоим, что он в завет с Тобой вступил. Слава Тебе. И сегодня прошу Тебя, благослови брата нашего дорогого исполняться Святым Духом в жизни, в понимании, в познании Тебя. Помоги, Господь, преуспевать. Благослови его чтить Тебя, любить Тебя и в церкви служение совершать. Благослови, просим и молим, Отец и Дух Святой. Аминь.